Глава 15. Едва только за гостями закрылась дверь, как я углубился в чтение документов. Все они были на русском языке, судя по всему, собирали эту информацию не один день. Похоже, этот американец решил моими руками убрать конкурентов. Все люди в этом списке были промышленными магнатами, большинство являлись гражданами Англии, но из других стран тоже были, даже имелся один россиянин. Тут же была краткая информация о том, чем каждый из моих недоброжелателей занимается, чем владеет и прочее. Даже семья указывалась и военные компании. Среди этих людей даже имелись те, которые наложили руку на российские природные ресурсы. На изучение этого любопытного материала ушло часа 4. Ко мне даже мама несколько раз заходила, удивленная тем, почему я до сих пор не уехал домой, да и помощники толкались под дверью, не смея беспокоить. Алена хотела было зайти и полюбопытствовать о причине моей задержки, но пришлось выставить ее за дверь. Хотелось в тишине поработать. Когда прочел все до последнего листа, засобирался домой. Нужно было поговорить со своими безопасниками. Сидеть и ждать, ожидая нового удара, я не намерен, поэтому пусть берутся за более сложное дело». Думаю, что убрать с моего пути промышленного магната будет более сложной задачей, чем навить морды оборзевшим мошенникам, которые посмели работать от моего имени. Несмотря на позднее время, я передал документы Геннадию Анатольевичу, который должен был вместе с идейным коммунистом ознакомиться с ними и разработать план действий. Утром снова поехал в больницу. Кандидаты на омоложение уже ждали. Они приехали несколько дней назад. Что-то мне подсказывает, что только ради них и свернули операцию по усилению нашей армии с помощью защитных амулетов. Быстро избавившись от важных гостей, среди которых на этот раз снова был гражданин одной из стран Латинской Америки, отправился к себе в кабинет. Тут-то и меня побеспокоил мой глава охраны с Никитой Андреевичем. «Разрешите?» – заглянул в кабинет идейный коммунист. «Проходите», – кивнул я. Мужчины прошли и уселись в кресло напротив меня. «Мы ознакомились с документами, которые вы нам дали», – начал Никита Андреевич. «Что скажете?» «Да что тут скажешь», – вздохнул мужчина. «Все эти граждане мне еще с советских времен знакомы. Точнее, не они, а их старшие родственники. Это один из самых влиятельных кланов в мире. На людях не появляется, но активно участвует в политической жизни почти всех европейских стран». Да и не только европейских. Владеют примерно 20% всех ресурсов Земли, очень богаты, без их участия не обходятся ни одни выборы в Европе. Везде прослеживается их след, повсюду их ставленники. Если они решили вас убить, то к этому нужно отнестись очень серьезно. «То есть в этой папке весь клан находится?» – полюбопытствовал я. «Нет, ряда фамилий тут не значится». «Кстати, мне докладывали, что вот этот англичанин», – мужчина ткнул пальцем в одно из имен, – «недавно к вам приезжал». «Это я знаю», – полковник поделился информацией. «А еще я знаю, что именно этот человек и хотел меня похитить, да и мою сестру едва не убил, твареныш. Что делать-то будем? Как вопрос решать?» «Охрана у вас хорошая», – начал было Геннадий Анатольевич, – «но я его перебил». «Я знаю, что охрана у меня хорошая». «Что делать будем с этими ребятами? Или вы мне предлагаете ждать очередного нападения и ничего не предпринимать?» Мужчины переглянулись и призадумались. Вид у них был неважный. «Похоже, что всю ночь не спали, чтобы сказать мне вот эти два предложения, охраннички». «Что молчим-то?» – поторопил я их с ответом. «Это все, что вы мне можете сказать?» «Чего вы хотите?» – осторожно спросил Никита Андреевич. «Чтобы мы устроили нападение на этих людей или на этого англичанина, который к вам приезжал?» «На него нападать не надо. Раз приехал, значит, снова появится. Не просто так же он тут объявился. Похоже, приболел старичок. Конкретно ваша работа в чем заключается?» «Обеспечивать вашу безопасность. То есть вы хотите сказать, что, окружив меня охраной, которая хорошо обучена, вы полностью сделали все возможное?» «С какой целью вы тогда просили деньги на подкуп местных политиков? Не ради обеспечения моей безопасности?» «Эти люди гораздо серьезнее, чем наши местные политики. К ним просто так не подберешься». «Вы это серьезно, Никита Андреевич? Мне даже смешно стало. У этого старика хватает наглости, чтобы приехать в мой дом после нападения, и вы утверждаете, что к ним трудно подобраться? Вы меня за идиота принимаете?» «Нет, просто это магнаты, которые управляют всей Европой. Не напрямую, конечно». «И что? Сколько они ей управляют? Эти скоты уже оборзели до такой степени, что считают себя неприкасаемыми. Даже в Федеральной службе безопасности знают, что этот старик организовал похищение, которое привело к гибели граждан России. Я просто диву даюсь, может, и нашей страной эти магнаты управляют, раз к ним такое отношение». «Не управляют, конечно, но имеют очень серьезный вес». «Значит так, вы интересовались, чего я хочу?» «Хочу, чтобы на этих людей тоже было организовано покушение, чтобы они не чувствовали себя неприкасаемыми. Понимаете?» Мужчины промолчали, видно, не ожидали, что им придется заниматься такими делами. «А что, если американец просто хотел убрать нашими руками своих конкурентов?» – спросил Геннадий Анатольевич. «Этого тоже исключать нельзя». «Ничего страшного, Вячеслав Александрович тоже говорит, что вот этот старик имеет отношение к нападению, а остальные вроде входят в его клан. Поэтому и пусть отвечают все вместе. Вы сможете это организовать, или ваши люди могут только мелких мошенников пугать?» «Сможем», – кивнул Никита Андреевич. «Только сразу хочу вас предупредить, что просто так это не закончится. Даже предугадать не смогу, во что это выльется, особенно учитывая последние события, происходящие в мире». «Вот и чудесно», – кивнул я. «Только своих людей не посылайте. Пусть все выглядит как простое нападение. Они все равно узнают, кто приложил руку к этому». «Я смогу это обеспечить», – кивнул идейный коммунист и улыбнулся. «Не знаю, чем это закончится, но всю жизнь мечтал сделать нечто подобное. Совсем торгаши обнаглели». «Можешь распорядиться, чтобы им серп с молотом на голове нарисовали. Я не буду против». «На это дело большие деньги нужны», – произнес мужчина. «И еще одно. Есть у меня несколько знакомых, которых можно тоже принять на работу. Только они очень старые». «Я вас понял. Приведите. Если они на самом деле стоящие, а не простые граждане, которые будут трепаться про то, что можно сделать, а что нельзя. Эти точно не будут. Воспитание не то», – буркнул Никита Андреевич. «Когда приехал домой, обнаружил, что мой будущий ученик, имя которого было Джераб, уже активно принялся за изучение русского языка, как и его мама. Наставник в этом нелегком деле у них появился. Сирийцы выглядели гораздо лучше, видно, поняли, как им повезло. Едят досыта, не находятся под обстрелом. Прямо рай на земле. Мне удалось с ними немного поговорить о будущем. Даже женщина не была против того, чтобы остаться жить в другой стране. Насчет гражданства и паспорта проблем не было. От них требовались только фотографии. А все остальное сделают мои люди. Жильем их тоже обеспечили. Как оказалось, женщина умела неплохо готовить, даже работала в каком-то ресторане, поэтому она не стала рассиживаться, а тут же попросила устроиться на работу в столовую, благо, что места там были. Конечно, ей придется выходить только по вечерам, так как днем было активное обучение новому языку, который для них являлся очень сложным». Никита Андреевич не стал затягивать с омоложением своих бывших коллег, поэтому привез их на следующий день. Это были четверо стариков, причем взгляды у них были цепкими, а вид такой, что сразу стало понятно – крови у них на руках немало. Главное, чтобы это были не простые исполнители, а думающие люди, которых не надо тыкать носом и постоянно говорить, что им нужно делать. Полковник меня удивил. По прошествии нескольких дней он сам мне позвонил и сообщил, что завтра вечером мы снова поедем укреплять корабли. Впрочем, удивило меня не то, мне уже генерал несколько раз звонил и напоминал о моем обещании помочь армии. Удивило то, что офицер предложил мне взять с собой всю семью. Я подумал, да и согласился. В конце-то концов, еду я на побережье, а там тепло, родные и близкие могут отдохнуть на море, покупаться. Само собой, никто их таскать по военным базам не собирался – просто оставят в каком-нибудь отеле под охраной, вот и все. Долго уговаривать семью не пришлось. На этот раз брал с собой и Алену со своим новым учеником. да и переводчика тоже, чтобы учеба не прекращалась. Вадима пришлось оставить, чтобы занимался дальнейшим лечением. Впрочем, парень и не хотел ехать. Он поставил перед собой цель как можно быстрее усилиться. Утром началась активная подготовка к отъезду, точнее к отлету. На этот раз нас повезут на аэродром на вертолетах. В основном к сборам приступили женщины, а меня это никак не касалось. Я снова отправился в больницу, туда сегодня должен был приехать полковник с очередными кандидатами на омоложение. Едва только я появился на территории больничного комплекса, как приехал офицер. Я так и не понял, с какой целью он сюда прибыл, так как за особых клиентов отвечал совсем другой человек. На этот раз ученых не было, было три иностранца, и все. Я еще не успел приступить к делу, как позвонил Геннадий Анатольевич, который порадовал меня тем, что одним из прибывших старичков является тот самый англичанин, который хотел меня похитить. Удивительно. Я думал, что он умнее. «Доброе утро», – бодрым голосом произнес я, заходя в приемную. Тут находилась целая толпа, в числе которых был и полковник. Своего недоброжелателя тоже заметил сразу. «Здравствуй, Андрей», – подошел ко мне офицер, протягивая руку. «А вы тут какими судьбами?» – поинтересовался я у мужчины. «Я вас вечером только ожидал». «Соскучился», – хмыкнул он. «Надо же, какие у меня сегодня гости!» Сделал я вид, что только заметил англичанина. «Вот кого не ожидал я тут увидеть!» Старику мой тон не понравился, он даже в лице изменился и вздрогнул, когда я шагнул к нему. Видно, что-то нехорошее прочитал на моем лице. Рядом с ним стоял переводчик и бубнил что-то, видимо, переводил мои слова. Терять времени не хотел, поэтому сразу приступил к делу, накладывая на старичка мерзкое заклинание – которая убьет его в течение пары недель, причем это время для него пройдет в муках. Подготовился еще в коридоре, поэтому махать руками, создавая плетение в кругу незнакомых людей, мне не пришлось. Для дела потребовалось постоять секунд 10, уже через пару дней оно начнет действовать. «Этого омолаживать не буду», – предупредил я куратора от президента, который был тут же. «Можете сразу увозить». «Андрей Евгеньевич, давайте поговорим в другой комнате», – мягко произнес мужчина. «Давайте», – улыбнулся я в ответ. «Почему не поговорить с хорошим человеком?» Мы пошли в мой кабинет, причем полковник не стал следовать за нами, а остался с гостями. Впрочем, там и мои охранники были, которые внимательно следили за всеми присутствующими. У меня уже было так принято, что вне палат за каждым посетителем наблюдают, чтобы разных неприятностей не произошло. «Андрей Евгеньевич», – произнес мужчина, когда мы остались одни, – «вам придется помочь тому человеку, нам это нужно». «Вам нужно?» – хмыкнул я, – «вы омолаживаете, а мне вот это не нужно. Этот человек хотел меня убить, поэтому даже говорить о возвращении ему молодости нет желания. Не хочу вам напоминать, но, насколько я знаю, у вас с нашим руководством есть договор, в котором оговаривалось, что вы обязуетесь лечить всех, кого к вам пришлют». «Надо же», – задумчиво произнес я, – «насколько я знаю, мы оговаривали омоложение и изготовление амулетов, чем я и занимаюсь. А теперь меня таскают по всему миру, где требуют, чтобы я делал защиту на разную технику. Тут нужно заметить, что как ответственный гражданин я пошел навстречу руководству. Да вот хотя бы и сегодня вечером тоже собираюсь устанавливать амулеты, причем свои личные, и заметьте, не прошу за это платы, так как понимаю, что необходимо усилить нашу армию». «Вам за это платят», – нахмурился мужчина, – «причем очень хорошие деньги. К тому же руководство постоянно идет вам навстречу, всячески помогает и оберегает». «Вот как? А можете взять свои очень хорошие деньги, обратиться к другому специалисту и меня не беспокоить? Что касается моей сохранности, то делают это не по доброте душевной, а потому что я полезный. Сомневаюсь, что сейчас вы уговариваете меня только из-за того, что вам жалко несчастного старичка. Поэтому хватит нести чушь, идите и сообщите этому англичанину, что с молодостью ему помочь не смогут. Можете на меня сослаться, вредный лекарь вам попался, вот и все». Еще немного подавив на мою совесть и сознательность, мужчина ушел. Причем вышел на улицу, видно, по телефону с кем-то переговорить собрался. Можно было и омолодить этого пациента, а потом убить, но тогда пойдут слухи, что из-за омоложения старичок помер, поэтому не стоило так поступать. Выйти из кабинета мне не дали. На этот раз прибыл полковник, который тоже начал меня уговаривать сделать все, что просят. Только делал он это без энтузиазма и задора, как-то нехотя, как будто приказ выполнял, а сам был на моей стороне. Впрочем, неудивительно, проблем ему и его начальству это похищение добавило изрядно. Надолго он не задержался, знал уже мой характер, да и давить и показывать свою непреклонность ему не хотелось. Сегодня вечером снова нужно будет ехать на военные объекты, мало ли чего. Сейчас взбрыкну и не захочу помогать. Когда вернулся к кандидатам на омоложение, англичанина уже не было. Уехал старичок в расстроенных чувствах. Ничего страшного, грустить и расстраиваться ему осталось недолго. Быстро помог двум оставшимся клиентам, которые приехали из Европы, послушал много слов благодарности и отправился домой. Деньги, как обычно, мне пришли сразу, на этот раз в банк. Человек от власти снова стал доброжелательным и приветливым, как всегда. Видно, не оправдались его надежды, и никто на меня давить из руководства не стал. Впрочем, кроме главы государства, я никого и не знал, а остальных мог бы посылать подальше, если позвонят или приедут. Когда поехал домой, то захватил с собой Вадима. Нужно было ему показать, как заменять амулеты, а то он до этого ни разу не был в моем подвале. Все делала Алена, а на этот раз девушка уезжала со мной. Теперь я доверял этому парню. Вряд ли он пойдет на предательство, сразу силы лишится. А это самое страшное для мага, что может случиться. Лучше части тела лишиться, чем своего дара. Парень был удивлен, оказывается, в его мире ничего подобного не делали, и артефакт он видел впервые. «Вы это сами сделали?» – поинтересовался он. «Да». «Можете меня научить?» «Сам смотри, да учись. Ты же видишь все магические узоры. Ничего сложного нет. Лечебный артефакт гораздо сложнее в изготовлении. А можно я попробую такой же сделать?» «Можно, почему нет?» «Пожал я плечами. Камни знаешь, где лежат. Бери да делай. Но только в свободное от работы время, чтобы больные не ждали, и мне не пришлось бегать их лечить». «Хорошо», – обрадовался Вадим, – «я попробую». Вечером наша дружная компания погрузилась в вертолеты. Сейчас даже оставшиеся жители не стали выходить из своих домов поглазеть на военные машины. Уже привыкли к суете, которая пришла на их земли. «Что там случилось?» поинтересовался президент у своего помощника. «Что там наш кудесник опять выкинул?» «Отказался лечить англичанина, который на него нападение организовал», ответил помощник. «Правильно сделал. Дожились. В Советском Союзе даже в самом кошмарном сне не могли представить, что возможно подобное. Знаем, что устроил человек бойню, знаем, кто такой, а арестовать не можем, потому что санкции за этим последуют». Помощник промолчал, да и что тут скажешь. Оба человека воспитывались как коммунисты, которые служат народу. «Как британец на это отреагировал?» – полюбопытствовал глава государства. «Да никак. Повозмущался для приличия. Ну и, само собой, заводы на территории России строить отказался». «Неудивительно. Они больше любят забирать, чем отдавать». Тут еще одна проблема возникла. Этот магнат слег с какой-то болезнью, четвертый день в больнице, как докладывает наша разведка. А проблема в чем? В его возрасте неудивительно, что он приболел. Удивляет, что раньше не помер. Британцы считают, что это наш кудесник его чем-то траванул или еще что-то сделал. Он гнить начал изнутри, а в чем проблема, никто не понимает. «Нечего было приезжать к нему», – хмыкнул президент. «Да, тут еще дело в том, что этого магната, по словам наших людей, всего обкололи обезболивающим. Он сначала кричал от боли, а теперь просто стонет, как будто его заживо режут и совсем не спит. Несколько раз уже просил, чтоб его убили». «Да, наш кудесник еще тот затейник, как я погляжу. Чем он вообще занимается?» «Сейчас отправили на Черное море ставить защиту на наши боевые корабли, да и самолеты там имеются». Возмущался, когда его об этом попросили? «Нет, вообще не высказал своего недовольства, видимо, понимает необходимость в этом». «Вот, значит, как, а с англичанином уперся и не стал лечить. Причем даже хамить начал». «Да, похоже, он живет в каком-то своем мире и делает то, что считает нужным. Что там с его банком?» «Вот тут все еще серьезнее. Мы думали, что поначалу придется поддерживать его на плаву, но не тут-то было. Видно, торгаши носом чуют, где безопасно свои сбережения хранить. Или благодарные пациенты так отреагировали. Очень много денег туда переводят, причем и простые граждане тоже. Даже наш центральный банк зашевелился. Хоть пока и не чувствует угрозу, но если так и дальше пойдет, то этот башкирский банк выйдет в лидеры в России». «Вот как? У них управляющий такой хороший?» «Да, энтузиазм у него прет со всех щелей. Человек-то пожилой, вот и пытается себе молодость заработать. Проводит с наличностью довольно рискованные операции, причем пополняет доход. Узнали, что он посоветовался с Татьяной Геннадьевной, мамой кудесника, и стали выдавать кредиты гражданам под очень низкие проценты. А для своих служащих у них особые условия. Само собой, люди берут. Несколько серьезных организаций даже ведут с ним переговоры, чтобы взять крупную сумму». «Шустрый малый», – хмыкнул глава государства. «А что еще?» «Активно начал сотрудничать с местными властями, которым помогает. Там же выборы на носу. Конечно, незаметно, но наши люди смогли вычислить тех, кому идут деньги. Впрочем, они особо и не скрывались». «Хочет в политику податься», – напрягся президент. «А вы его по рукам, чтобы не лез куда не следует. Не били?» «Он пытается себя обезопасить, во власть не лезет, не нужна она ему», – сказал помощник. «По-моему, очень умный шаг, да и поддерживает он чиновников из республики, а к нам пока не суется. Вчера донесли, что у него в охране появилось несколько новых людей, удалось их проверить, очень серьезные ребята, которые раньше занимались тем, что ликвидировали людей. Все эти дела под грифом «совершенно секретно» еще с советских времен». «И они согласны на него работать?» «Да. Как и Никита Андреевич, тоже очень опытный сотрудник, который всю жизнь в верхах власти крутился, а сейчас перед этим парнем на полусогнутых ходит, судя по слухам». «Судя по слухам», – хмыкнул глава государства. «То есть вы хотите сказать, что достоверно этого не знаете?» «Нет. Кудеснику теперь своих людей не подсунешь, а подкупить невозможно. Слишком охрана ему предана. Это же непростой олигарх, который только и думает о наживе. Всех своих людей он всегда лечит в первую очередь, а это многого стоит, учитывая, что и зарплата у них высокая, то и подкупить невозможно. Они уже сейчас полностью обеспеченные люди». Президент призадумался. Конечно, ему, как главе государства, опасно держать около себя такого непредсказуемого человека. Неизвестно, что он может выкинуть. Вроде прижали, полностью подчинились себе, а нет, тот снова действует так, как ему хочется. Никаких авторитетов и субординации. Сейчас еще с этим англичанином, когда он умрет, а в этом никто не сомневался, проблемы будут. Конечно, напрямую никто обвинений не выдвинет, идиотами будут выглядеть. А вот пакостить обязательно начнут. Впрочем, они и до этого занимались тем же. Неизвестно, сколько наемников и убийц задержали наши спецслужбы. Все они приходили по душу необычного кудесника. Магнаты даже не обращают внимания на омоложение, а думают только о том, чтобы убить человека, который может сильно увеличить мощь нашей армии. Если так и дальше пойдет, то ничего, кроме прямого столкновения, они предпринять не смогут».